догадался Мэтт, хотя самой лодки в полынье видно не было. За полынью он насчитал 15 красных бараков, похожих на утепленную версию армейских палаточных казарм. В центре небольшого поселения на высокой мачте развивался американский флаг. «Теперь мы хоть знаем, что это американская база», — с облегчением сказал Крейг, пока самолет делал вираж над постройками. «Я больше чем уверен, что мы добрались до места», — пробормотал Мак. «Рядом с базой в линию выстроились несколько снегоходов и тягачей. Однако Лия вела от полыни к постройкам, а другая, хорошо накатанная, уходила в ледяную пустыню. Интересно, куда это не так часто повадились ездить?» Прежде чем он сумел рассмотреть повнимательнее уходящую к горизонту дорогу, Дженни завернула круг над базой и стала сходить на посадку. Несколько фигур в парках выскочили из построек и уставились в небо. Они, должно быть, услышали гул самолета и решили посмотреть, что за редкие посетители потревожили их покой в глуши ледового царства. Мэтт немножко успокоился, увидев, что куртки их ярких цветов — зеленые, красные, желтые, голубые. Такие цвета обычно носят те, кто хочет, чтобы их видели издалека. «Слава богу, ни на одном из них нет белой парки», — подумал он, вспоминая недавние столкновения с наемниками. Дженни выпустила закрылки, зафиксировала посадочные полозья и начала плавный спуск на ледяную площадку к северу от базы. — Не забудьте пристегнуть ремни, — предупредила она. Оттер нырнул вниз. Мэтт схватился за поручни кресла, через секунду самолет выровнялся, коснулся лыжами поверхности и затрясся в скольжении по неровному льду. Мэтту казалось, что от сильной тряски у него выпадут пломбы из зубов. Дженни сбросила обороты и подняла закрылки. Самолет стал быстро терять скорость, и вибрация почти прекратилась. Крейг в заднем ряду вздохнул с облегчением. — Добро пожаловать в самое сердце Северного Ледовитого океана, — сказала Дженни, и, развернув самолет, направила его к видневшейся неподалеку базе. — Северный Ледовитый океан, — повторил за ней Крейг, с подозрением оглядывая окрестности из окна кабины. Мэтт понимал его состояние. После пережитой 3 года назад трагедии он сам с недоверием относился ко льду. Кажущаяся абсолютная твердая поверхность могла в любой момент провалиться под ногами. Стоит лишь на мгновение забыть об осторожности, отвернуться. Мэтт продолжал крепко держаться за поручни кресла, вглядываясь в окно самолета. Вокруг расстилалось воплощение его персонального ада. Не полыхающая огнем земля, а бесконечная ледяная пустыня. — Вот и встречающие, — сказала Дженни, выключив мотор. 6 снегоходов неслись к самолету по ледяной равнине. Их водители были одеты в одинаковые синие парки со знаками различия ВМФ США. Охрана базы, — догадался Мэтт. Один из водителей приподнялся с сиденья и поднес ко рту громкоговоритель. — Приказываю немедленно покинуть самолет, выходить с поднятыми вверх руками. Все попытки скрыться или предпринять враждебные действия будут жестоко пресечены. Мэтт тяжело вздохнул. Да, похоже, что понятия о гостеприимстве в этом мире уже не существует.